Все участники пира, до сих пор находящиеся на ногах, присели и стали хватать первое, что подворачивалось им под руки. Предпочтение отдавалось сосудам для хранения жидкости. Сразу запахло худо сваренной и плохо очищенной сивухой. «Ешьте, детки!» Анна Петровна стала подтягивать к себе подносы и корзины. «Сил набирайтесь! Миска хотите?» «Не отказался бы!» Лёва сглотнул слюну и раскрыл свой перочинный нож. «Это свинина или говядина?» «Еще лучше! Молодая мартышка! Тебе ребрышко или лапку?» Лилечка, заметив, что Лёва впал в некоторые замешательства, немедленно пришла ему на помощь. «Мы этого мяса так недавно наелись, что даже глядеть на него не можем. Вот рыбки бы с удовольствием попробовали. Вон там что, рыбка?» «Почти. А на самом деле молодые крокодильчики. Ментаю не уступят. Филе нежное и костей почти нет». «С тобой, бабуся, все ясно. Мартышки, крокодильчики. А змей или скорпионов сегодня в меню нет?» «Вот чего нет, того нет. Из насекомых одна саранча имеется. Сама, между прочим, вялила». «Саранчой нас не удивишь. В очень саранчой собак кормят. Ты бы нас, бабуся, чем-нибудь людским угостила. Вспомни, какой ты борщ умела готовить. А кашу гречневую, а пироги с капустой?» «Я бы сготовила, если бы вы капусту, свеклу и гречку с собой принесли», — обиделась Анна Петровна. «Не угодишь на вас. Тут, между прочим, огородов нет, и никакого скота домашнего, кроме коров. А их есть не полагается. Вот и приходится всякими гадами питаться. Хорошо еще, если корешок какой-нибудь откопаешь. Нечего вам здесь кочевряжиться, ешьте, что дают». В конце концов, порядочно проголодавшаяся Лилечка остановила свой выбор на лепешках с диким медом, печеных в зале бананах и черепаховом мясе, тушеном прямо в панцире. Цыпв, кроме этого, отдал должное сырам, круглым и твердым, как булыжник, и какому-то странному кушанью, с вида похожему на манную крупу. По его словам, это была та самая манна небесная, которой в Синайской пустыне питались сыны Израилевы. «Запивать чем будете?» – поинтересовалась заботливая бабушка. «Только сразу предупреждаю, бормотухи я вам не дам. И не просите даже. Я в нее для забористости помет летучих мышей добавляю и ягоды дурника. Арапам от этого одна только польза, а деликатный человек и здоровья может лишиться. Вы лучше молочка попейте». «Ой, бабуся, обрыдло уже это молоко!» «Тогда я вас чем-то другим угощу. Специально для этого случая берегла». Из отдельного кувшинчика она разлила по глиняным плошкам что-то черное и густое, как нефть. «Что это такое?» Лилечка с подозрением глянула на странный напиток. «Попробуй, сама догадаешься». «А не отравлюсь?» «Ты что, милая, бабушке своей не доверяешь? Пей, пей, потом спасибо скажешь». «Тьфу, ну и гадость! Ты что, полынь пополам с навозом заварила?» Лилечка с трудом удержалась, чтобы не выплеснуть содержимое плошки прямо на ковер. «Дурочка, это ж кофе! Причем натуральный! Уж я-то его в свое время вдоволь попила. Килограмм зерен 6 рублей стоил, да и то по большому блату. Я эти зерна сама жарила, а потом молола. А недавно гляжу, кустик растет, и точно такие же зерна на нем, только чуть помельче. Понюхала, запах вроде бы похожий. Вот и пью сейчас каждый день кофе за завтраком, как барыня какая-нибудь». «Бабуся, да его же пить просто невозможно, прямо желчь змеиная». «Что ты понимаешь, дитё неразумное? Его турецкие султаны и английские лорды пили. А если тебе горько, так с медом попробуй». «С медом уже более-менее», — согласилась Лилечка, заев малюсенький глоток кофе черпаком меда. «Но я лучше так меда поем, без ничего». Цып в кофе тоже непривычный, но много слышавший о полезных свойствах этого напитка, мужественно выдал свою плошку, даже не прибегнув к помощи меда, чем сразу укрепил свой авторитет в бабушкиных глазах. «А из каких ты, интересно, цыпфов будешь?» – поинтересовалась она доброжелательно. «Один, помню, на базаре заготовительным ларьком заведовал, но у того, кажись, одни дочери были. Другой в больнице насчет внутренних болезней принимал. Он мне однажды посоветовал запор календулой лечить. И знаете, помогло. Но тот не Борисом звался, а Иосифом». «Ничего не могу сказать определенного», — смутился Лева. «Родню свою не помню абсолютно». «Бедняга», — посочувствовала Анна Петровна и кивнула затем на Лилечку, деликатно копавшуюся ножиком в мешанине из мяса, потрохов и недозрелых яиц, наполнявших панцирь черепахи. «Она ведь тоже без отца и матери росла. Сама я ее воспитывала. Самой, видно, и замуж отдавать придется». «Ой, бабуся, с этим делом я как-нибудь и без тебя справлюсь». Лилечка принялась облизывать свои пальчики. «Мы к тебе совсем по другому вопросу, и, между нами говоря, очень важному». «Жизненно важному», — добавил Цып со значением. «Для меня, внученька, все твои вопросы жизненно важные. Уж рассказывай, не стесняйся». «Бабуся, пойми, это не мой вопрос. То есть, конечно, и мой тоже, но вообще-то он касается всего человечества. И кастильцев, и степняков, и арабов, и даже киркопов, которых осталось совсем немного. Спасать надо человечество, пока не поздно». «Страсти-то какие, ты говоришь? Оно, как я заметила, завсегда так бывает. Кто свои собственные дела обделать не может, тот спасением человечества занимается. Вы оба сначала сопли утрите, семью создайте, детей заведите, добро наживите. А уж потом спасайте, кого вам заблагорассудится. Хоть киркопов, хоть бегемотов, хоть мартышек лесных». «Бабушка, ты ничего не поняла». Лилечка решительно отодвинула от себя все блюда, подносы и плошки. «Мы сюда не по своей прихоти явились, а по распоряжению серьезных людей. Сами они в другие страны точно по такому же делу отправились. Кто в степь, кто в Кастилию. Выслушай нас и не перебивай, пожалуйста. Мы на твою помощь сильно надеемся. Но если с тобой вдруг не получится, то к другим вождям обратимся. От деревни к деревне пойдем, как нищие. Пусть тебе стыдно будет». «Молодец, внучка!» Аппетит пропал уже у бабушки. «Уела старуху. Я ведь в этой глуши и забыла, какие времена нынче настали. Может, оно и нужно, чтобы яйца курицы учили, особенно если у курицы мозги высохли. Так и быть, послушаю я вас. Начинайте свой сказ». «Вы сумасшедшие!» — сказала бабушка после того, как Цыпф не без помощи Лилечки изложил ей план эвакуации человечества в Эдем. «Не знаю, как другие, а арабы с вами не пойдут. Не тот это народец. Я не говорю, что они круглые дураки, но они совсем другие, и живут и мыслят иначе, чем мы. День прошел, и слава богу. А что завтра будет, или вообще неизвестно через какой срок, их как бы совсем не касается. Знаете, как про русского мужика говорили? Пока гром не грянет, он не перекрестится. А арабы и подавно. Да они и понятия никакого про Эдем не имеют. У арабов боги такие же пастухи, как они сами, только коровами владеют не простыми, а небесными. Вы про это на всякий случай запомните, может и пригодится. Дуться на меня не надо. Уж если вы так хотите, я всех более или менее авторитетных вождей здесь соберу. Пусть они послушают и сами ответ дадут. Но только для этого предлог нужен. Очень убедительный. Вы не против, если я объявлю, что ищу для внучки жениха? Уж на такую-то приманку все блудодеи черномазы сбегутся, у которых больше сотни коров имеется. «Скажу прямо, что меня такой вариант не совсем устраивает», произнес Лёва таким тоном, словно не манна небесный только что откушал, а по ошибке собачьей шерсти закусил. «Да ты, милок, не беспокойся. Мы женихам такой конкурс устроим, какой и в духовной семинарии не бывает. Ни один не справится». «Ну, про это мы уже слыхали», – процедила Лёва. «Выпить кувшин бормотухи, обыграть невесту в шашки, а затем трижды подряд ублажить ее женское естество. Как правило, все претенденты пасуют на последнем испытании». «Где это ты такую глупость услышал? Небось, в мой огород камушек. Я хоть гостей и уважаю, да охальников не терплю. Ты думай, прежде чем говорить». «Извините», — выдавил из себя Цыпв. «Лично вас я не хотел обидеть». «То-то же. А сватовство мы по местным законам устроим, чтобы потом претензий не было. Невеста достанется самому сильному, смелому и выносливому. Ты сам-то участие принять желаешь?» «Где уж мне?» Он покосился на возлежащего по соседству чернокожего молодца, могучие руки и ноги которого были раза в два длиннее соответствующих конечностей Цыпфа. «А это, милок, уже другая забота. Сам ведь хвалился, что тысячи книг прочитал. Ну ладно, допустим, это не ты хвалился, а внучка моя. А от кого она про то узнала, как не от тебя? Так вот, если ты действительно человек ученый, должен знать, что мозговитый да ушлый слабак одолеет любого придурковатого силача. Только робеть заранее не надо. Про Давида и Голиафа слыхал? А про Одиссея и чудище одноглазое? В крайнем случае про кота в сапогах и великана-людоеда?» Цып, сраженный не только близкой перспективой потерять возлюбленную, но и внезапно прорезавшейся бабушкиной эрудицией, подавленно молчал. И Лилечка поспешила успокоить его. «Не переживай», – прошептала она в Левкино ухо. «Уж если дело до шашечного турнира дойдет, меня здесь никто не обыграет. Я хоть бабусе и уступаю немного, но в дамки с пятого хода попадаю».